Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 7 августа, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи, сообщение Минобороны НКР. Нагорный Карабах обеспечивает необходимый внутреннему рынку объем электроэнергии. Репортаж с презентацией новой книги Нелли Аваковой. Материал из дома печати «Дизак Плюс». Итак, подробности новостного блока. Министерство обороны НКР опровергло распространенное азербайджанской стороной сообщение об уничтожении карабахских беспилотников. Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы их вооруженные силы сбили на восточном направлении линии соприкосновения два армянских беспилотных летательных аппарата, не соответствует действительности, отметили в оборонном ведомстве НКР. Это не первая подобного рода фальсификация азербайджанской пропаганды. Ситуация на границе с Азербайджаном контролируема, армянская сторона жестко отвечает на выстрелы снайперов. Об этом 6 августа в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Сейран Оганян. «Мы отвечаем только на стрельбу по конкретным целям. На беспорядочную стрельбу мы не отвечаем. В это время мы обеспечиваем нашу безопасность», подчеркнул министр. Сейран Оганян сообщил, что в последнее время возросла интенсивность из крупнокалиберных минометов. Напряженность то усиливается, то ослабевает. За последние два дня стрельба стала менее интенсивной, добавил министр обороны. На данный момент средний объем, вырабатываемый гидроэлектростанциями НКР электроэнергии, удовлетворяет требованиям внутреннего рынка. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра НКР Артак Бегларян. Поскольку прошло не так много времени с момента фактического запуска трех новых ГЭС, лицензии двух из них будут выданы в скором времени, трудно судить о годичных данных. Однако, по расчетам наших специалистов, если до конца года сохранится нынешний объем потребления, то во втором полугодии Арцах по части электроэнергии будет абсолютно независимым государством. Тем не менее, параллельно поступательному развитию Арцаха растут объемы потребления электроэнергии. Например, наряду с другими новыми предприятиями, через несколько месяцев будет сдан в эксплуатацию Кашенский горнодобывающий комбинат, который существенно на 20-25% увеличит внутренние объемы потребления, что, естественно, снизит уровень удовлетворения электроэнергией до задействования следующих ГЭС. В целом же ясно, что в последние годы темпы производства растут быстрее, чем темпы потребления, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы, отметил Артак Бегларян. Вчера в Степанакерте состоялась презентация сразу двух книг об Арцахе. Авторы Нелли Аваковой и Левон Адян, корнями связанные с Карабахом, проживают в разных уголках мира, но душой и своим пером, творчеством с родиной Арцахом, сказал на презентации редактор книг Микаэл Аджан. Միանգամից հանրության ուշադրության է ներկայացում երկու գիրք, նվիրված Արցախին, մեր ժողովրդին, նրա պատմությանը, հին ու նոր պատմությանը, երկու հեղինակ, որոնք արմատներով կապված ունելով Արցախ աշխարհին, ապրելով աշխարհի տարբեր ծայրերում, իրենց մտքերը, իրենց զգացմունքները, իրենց ապրումները, իրենց ողջ էությունը մշտապես կապում են հայրենի եզերքին և իրենց գրիչը, իրենց տաղանդը նվիրաբերում են հայրենի բնաշխարհին, Արցախին. Выступающие сравнили книгу Нелли Аваковой «Карабах. Боль и память» с книгой Акрама Айлисли «Каменные сны». Обе книги призваны осудить тех, кто создал пропасть между армянским и азербайджанским народами. Ցավ եւ հիշողություն գիրքը ես որ ընթերցել եմ ամիջապես առաջին միտքը որ ծագել է մեջ դա հայ ադրբեջանական երկու ժողովուրդների մեջ ստեղծած այդ դարավոր փոսը նետած առաջին քարը ես մտածում եմ որ առաջինը Այրիսի քարի երազներն են թող երկրորդը լինի Տիկինելի այս գիրքը Նելի Ավակովա будучи бакинкой лишь 3 года назад познакомилась с проживающим в Петербурге беженцем из Баку Левоном Адяном Адян прочитав её первые стихи на армянском языке в интернете и посоветовал продолжать писать на русском, ибо в этом случае уровень несравненно высок. А Михаил Аджан, с которым Левон Адян познакомил поэтессу, стал прекрасно переводить ее стихи на родной язык. Левон Адян инди берела Карабах. Я поринка мотела, картацела интернету, мимбана стыхтичнеря. Я литературный критик, больше. Поэт, լիտրատուրնի կրիտիկ, а потом всё остальное. Но ինքը որ կարդացել այն բանաստեղծությունները հայերեն եմ գրել, այնքան եմ ցանկացել որ հայերեն հնչի իմ բանաստեղծությունները գրել եմ Սպյուրքեմ ծնվել, բացիմ հոգին լեռներում տարապում է թխուր, անհույս մոլորված հայ եմ դարձել, ասելա հան ինտերնետից լրիվ հայկականը ռուսերենին անհասանելի է, չնայած սաղ ծափահարել են ու սաղ գոհ են եղել, բայց պարոն Աձյանն ասելա անհասանելի է ռուսերենին, դու գրի ռուսերեն, մենք թարմանենք ու ցանոցրել մեր հոյակապ բարյադիչնի պրլիչնի Միքայել Հաջանին, որը սկսեց անսպասելի ինքնդել իր համար թարգմանել ու շատ գերազանց։ Писательница сообщила, что переехав в Ереван, она принимала у себя множество беженцев из Азербайджана, записывала их страшные истории. Из 28 историй в данную книгу, написанную в течение 3 месяцев, вошли всего лишь 6. Все остальные ждут своего часа. Их хватит книги на 3, сказала Нелли Авакова. Ընդունելով ճանապարհերով, իրանք պարկել են, քնել են, լվացված, կերած, պատմած ինձ ամեն ինչ, ես գիշեր նստել օրագիր եմ գրել այդ դեպքերը, դրա հիման վրա 28 դեպք, 80-ական թվականներից երեխու հետ արշադի դեպքերից, որ սկսել եմ, ես վկայ եմ եղել որոշ դեպքերում, դա պատմում եմ մինչև 94 թիվը, 3 ամսում այսի գրեցի, ես հիշողությունները մեջից ցանել եմ, մնացածը սաղ մնում է նիտրոնոտի, հələ որ կարելի է 3-ը դիրք գրած 4-ը, պրոստը 500 էջից ես սարքել եմ 170 էջ. Презентация книг завершилась традиционным освящением вином. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Дому печати «Дизак Плюс» 20 лет. За эти 20 лет чего достигнуто? Мы достигнули многому. В первую очередь мы берем качество. У нас главное качество. На сегодняшний день, год, мы выпускаем более 50 книг. Помимо книг еще вы выпускаете журналы, брошюры? Мы выпускаем журналы, брошюры, все, что связано с полиграфией. Есть такие издания, которые постоянно у вас печатаются? Да, у нас в основном газеты печатаются постоянно. Какие газеты наименовались? «Азат Арцах», «Мартик», «Апараш» и многие. У нас с каждым годом обновляется техника. Недавно мы приобрели широкоформатные плотера и теперь занимаемся широкоформатным производством. С каждым годом увеличивается объем. На сегодняшний день мы занимаем первое место в Нагорном Карабахе. Сколько человек работает у вас на производстве? 40 человек работает на производстве. У нас отдельный компьютерный отдел, печатный отдел. Есть ли у вас конкуренция? Конкуренция, конечно, есть. Есть несколько малых предприятий, но в основном они на нас такого большого значения не придают, потому что у нас большой объем, у нас есть имя, у нас есть стабильность, и мы всегда готовы клиенту предоставить хороший результат, хорошее качество в минимальных сроках. Свои специалисты у вас есть, художники, дизайнеры? Да, мы в основном, если ведется набор, мы сами их учим. Процесс обучения проходит здесь. Клиенты от вас уходят довольными? Да, если клиент пришел к нам, он уже никуда не уходит, он с нами работает, потому что мы обеспечиваем ему все, что ему нужно, и качеством, и стабильностью, и временем. И он доволен уже, он не ищет другого полиграфического предприятия, он с нами уже сотрудничает. И о погоде в субботу, 8 августа. На территории НКР ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 3,5, при грозе до 18 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-17 ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, в студии Арцахского общественного радио был Сайран Карапетян. До свидания.